Глава 15. Первую половину воскресенья Аллочка проплакала. Она начала плакать за завтраком, пережевывая свои горести вместе с бутербродом и запивая их растворимым кофе. Слишком много неприятностей за последние 2 недели. Дашка, колдун, а еще этот ужасный пожар прошлой ночью. Аллочка еле сдержала порыв рвануть к родителям и по обыкновению обрушить на них свои проблемы. Мама полгода назад перенесла микроинсульт, ей нельзя волноваться. С папой откровенничать она давно уже зареклась, он все передает матери. Петр Кузьмич, отец Аллочки, в свое время был востребованным и успешным скульптором. Заказы сыпались как из рога изобилия. Только успевал закончить очередной бюст вождя, как приходилось браться за памятник героям-освободителям для провинциального городка. Когда появилась на свет Аллочка, поздний безумно желанный ребенок, маме пришлось уйти с работы. Муж и дочь требовали слишком много внимания, и целых 17 лет жизнь Светланы Алексеевны, Аллочкиной мамы, была посвящена исключительно семье. Перестройка перекроила их существование на свой лад. Папа-скульптор оказался неудел, поскольку бюсты вождей и памятники освободителям больше не заказывали. Мастерскую, где он создавал свои шедевры, снесли, устроив на ее месте автостоянку. От вынужденного безделья, разочарования, отчаяния творец скрылся в глухом запое. Светлана Алексеевна, как существо более гибкое, начала приспосабливаться к новым реалиям бытия. Отправив мужа на лечение, мама Аллочки устроилась портнихой в пошивочное ателье. Модельер по специальности, она не только хорошо рисовала, но к тому же умела и любила шить. Постепенно у нее образовался круг своих клиенток, для которых она придумывала и создавала новые фасоны. Обрастая нужными связями, мама Аллочки подыскивала занятия для супруга, который, выйдя из запоя, нырнул в глубокую депрессию. Старания Светланы Алексеевны увенчались успехом. Скульптору было найдено применение на кладбище. Надгробные монументы в сложные постперестроечные годы пользовались большим спросом. На памятники своим безвременно почившим корешам, которых отстреливали, взрывали, топили и душили, братва не скупилась. Петр Кузьмич поначалу артачился, не желая, как он говорил, растрачивать свой талант на всякую ерунду, но потом смирился и довольно быстро втянулся в работу. У него снова появилась мастерская, правда, на кладбище, но это его ничуть не смущало, где он пропадал с утра до позднего вечера. У него появились помощники. Одному одолеть такой объем работ стало нереально, которых он обучал, поучал и наставлял. Материальное положение упрочилось настолько, что он смог купить любимой дочери квартиру. Близость к вечному покою благотворно повлияла на характер Петра Кузьмича, он как будто заново научился любить жизнь. И к жене он стал относиться по-другому, с какой-то трогательной заботой. А Светлана Алексеевна, которая ко времени этих метаморфоз с любимым мужем стала директором ателье, напротив, превратилась в нервную, раздражительную женщину. Благодаря ей ателье получило новый статус, салон по пошиву модной одежды, но груз ответственности, к тому же сопутствующие женскому коллективу интриги и склоки, подточили ее силы. Когда ее везли в больницу с инсультом, Петр Кузьмич так переживал, что не мог работать, мотался к ней каждый день, часами просиживал у постели жены, нашептывая слова утешения. Аллочка тоже часто навещала мать. Любовь и хороший уход сделали свое дело. Светлана Алексеевна поправилась, но с работы ей пришлось уйти. Теперь она обшивала своих многочисленных клиенток на дому. Аллочка знала, стоит ей появиться у родителей, и она не сможет сдержаться и все расскажет. Свою порцию сочувствия она получит, но вот как это все отразится на мамином здоровье? По телефону гораздо проще врать, что все хорошо. Звонить подружкам тоже не хотелось. Сколько можно ныть? Это ж никакая дружба не выдержит. Я и так виновата перед ними. Черт меня дернул оставить колдуну нашу фотографию. Что мне теперь делать? Подумала Аллочка и машинально направилась в ванную комнату. Из зеркала на нее смотрела красными опухшими глазами грустная незнакомая женщина. Кожа пошла пятнами, нос покраснел. Собственный жалкий вид подействовал на Аллочку отрезвляюще. Она включила холодную воду и подставила лицо под обжигающую струю. Промокнула лицо полотенцем, подушечками пальцев вбила в кожу крем и пошла допивать остывший кофе. Разглядывая солнечный четырехугольник, примостившийся на стене, она попыталась собраться с мыслями. Получалось плохо, но она не сдавалась. В голове крутилась Дашка. Колдун и даже Даниил отошли на второй план. Она зашла в Дашкин закуток, за шкаф, включила бра над кроватью и начала перебирать вещи дочери. Ничего интересного. На стуле валяются скомканные тряпки, голубое платье, которое Алле так нравилось, а Дашка почему-то не любила. Ее дочка всегда, с раннего детства, была своенравной. Неожиданно нахлынули воспоминания. Она беременна Дашкой. Страх потерять свободу борется с желанием оставить ребенка, а когда все-таки решила оставить, после двух недель невыносимой тошноты возникло чувство умиротворения и любви к существу, которое растет в тебе. И снова страх. Только на этот раз страх потерять это уже ставшее дорогим существо. Безумная радость, когда оно начало шевелиться. Алчка тогда еще не знала, кто у нее будет, мальчик или девочка. Почему-то была уверена, что мальчик. Алчка сидела на лекциях в университете, а существо уже жило своей жизнью. Брыкалась, кувыркалась, и это было приятно. Она клала руку на живот и прислушивалась. А живот ходил ходуном, словно существо разминалось перед появлением на свет. Алчка разговаривала со своим нерожденным ребенком и пела песенки, и ходила в театр, и старалась почаще посещать художественные выставки. Где-то вычитала, что беременным нужно смотреть на красивое, тогда ребенок родится красивым. Она любила свое нерожденное дитя и даже полюбила свое раздавшееся тело, огромный живот. Ее интересы сфокусировались вокруг малыша, который развивался у нее внутри. Но интерес к жизни она тоже не потеряла, просто по-другому расставила приоритеты. То, что раньше казалось главным, постепенно отходило на второй план, в том числе и муж. Она чувствовала его отчуждение, но ничего не могла поделать, да и не хотела, только однажды. Закатила истерику на 9-м месяце с огромным животом, неуклюжая, как утка. Муж вдруг заявил, что отправляется на кинофестиваль. Алчка живо представила себе ласковое море, солнце и стройных красоток, увивающихся вокруг ее любимого, и зашлась в истерике. Тихие всхлипывания переросли в громкие рыдания, переполошившие соседей. Супруг испугался, никуда не поехал, а через 3 недели Алчка родила. Когда дикая боль внезапно отступила, и она услышала крик ребенка, а сердобольная акушерка показала ей новорожденную. «Говори, кого родила?» Она чуть не ответила «Валеру». Настолько девочка оказалась похожа на Алчкиного мужа. Валера, конечно, был горд и счастлив, а Алчка безуспешно пыталась найти в крошечном личике хоть что-то свое. И не находила. Но любила дочку от этого не меньше. «Наверное, моя любовь какая-то неправильная, раз не сумела воспитать собственного ребенка как надо», — размышляла Алчка, перебирая дочкины вещи. «А как правильно, я не знаю». Она залезла под кровать и вдруг обнаружила рядом со скомканными колготками записную книжку. То ли Дашка прятала ее там, то ли просто уронила. Алчка села к свету и начала листать книжку. Вспомнила, что дочка назвала своего хахаля Жорой, но никакого Жора в книжке не обнаружила. «Жора... это ведь уменьшительно-ласкательное от Игоря», — размышляла Алчка. «Или нет? От Игоря Гоша. А Жора...» «Ну, конечно, Георгий». Довольно редкое имя. Она снова внимательно пролистнула книжку и нашла-таки Георгия. Правда, без фамилии, зато с телефонными номерами. Один явно номер сотового, другой, скорее всего, домашний. Надо проверить. Это уже кое-что. Марго говорила, что у нее есть телефонная база. Алчка сняла трубку и набрала номер подружки. «Марго, привет. Прости, если отвлекаю. Ты говорила, что можешь по телефону узнать адрес и фамилию». «Зачем тебе?» «Я нашла у Дашки записную книжку. И в ней телефон этого урода, к которому она переехала». «Ты уверена, что это его телефон?» «Не 100%, но очень вероятно». «Ладно, диктуй». Марго перезвонила через 10 минут. «Записывай. Георгий Анатольевич Репцов, 66-го года рождения, Между прочим, владелец автосалона. Откуда ты знаешь? Знай и люби свой интернет. Не волнуйся, и твои данные там тоже есть. Адрес этого Рябцова... Сейчас, извини, ручка не пишет. С третьей попытки Аллочка записала данные. Спасибо, Марго. Не за что. А ты не съездишь со мной туда завтра? Извини, завтра не могу. А во вторник постараюсь освободиться пораньше. Но я до вторника не доживу, подумала Аллочка. Никакого терпения не хватит. Ты что там замолчала? Как настроение-то? Ночью на нашей лестнице пожар был. Квартира на первом этаже дотла выгорела. Там типа притона было. Два человека сгорели, представляешь? Да уж. А я вчера чуть под машину не попала. Марго, а тебе не кажется, что все это как-то связано с этим колдуном? Ага, но еще с колдуньей и их детьми-колдунятами, хмыкнула Марго. Да брось ты эти мистические настроения, а то крышу может снести. А у тебя и так проблем выше этой самой крыши. Давай лучше думать, как Дашку вернуть. Ну, пока, завтра созвонимся. Пока. Разговор с Марго немного взбодрил Аллочку. Солнце хозяйничало в комнате, придавая привычному беспорядку некий художественный смысл. А красный кружевной лифчик на спинке стула на фоне зеленых фикусов вообще вызывал едва ли не эстетическое наслаждение. Аллочка вдруг осознала, что снова начинает чувствовать цвет, и серый мир постепенно возвращает себе краски. Она приходила в себя, и в ней зарождалась какая-то новая отчаянная решимость. Поговорив с Аллочкой, Марго решила изменить воскресному распорядку. Обычно в этот день она ездила на тренировку, но на этот раз нечто выбило ее из привычной колеи. Смерть колдуна, угрозы его вдовы не выходили из головы. Она всегда с презрением относилась ко всякого рода суевериям и теперь оставалась верна себе, не усматривая происшедшем никакой мистики. Ей просто хотелось найти хоть какой-то логический смысл, а его не было. Ладно бы вдова начала их шантажировать, вымогать деньги за снятие порчи, например. Так нет, никакой корыстный интерес здесь не присутствовал, по крайней мере, явно. А не явно? Допустим, тетка просто сошла с ума на почве гибели любимого мужа, но она не производит впечатление чокнутой, скорее наоборот. Да, она, очевидно, переживает, но держится неплохо. Никаких истерик, заламывания рук и прочей экспрессии, сопутствующей горю. Но тогда что? Каков смысл этих ее угроз? Отсутствие мотива не давало покоя. Марго легонько постукивала ноготками по чашке, размышляя. А зачем ей нас стращать? Если бы хоть одна из нас была богатая, тогда тетка могла бы сначала попытаться запугать, а потом тянуть деньги. И то, если предположить, что все мы нежные, впечатлительные, к тому же суеверные барышни. Ну хорошо, что касается впечатлительности, пусть Аллочка явно слабое звено, но богатой ни одной из нас не назовешь, даже с большой натяжкой. Да и нет у нее никакой гарантии, что мы приедем к ней снова. Возможно, вдова просто так решила нас попугать из вредности. Есть такие зловредные тетки, но это было бы слишком примитивно. Маргоша! «Ты что такая грустная? Что случилось? Влюбилась?» — спросила мама. Она зашла в комнату и, вытирая испачканные в муке руки о фартук, внимательно смотрела на дочь. Из кухни доносился умопомрачительный запах свежей выпечки. По части пирогов Марина Алексеевна всегда была мастерицей. «Да ничего не случилось, мам. И уж точно не влюбилась. Тебе лишь бы замуж меня выдать». «Так пора уже, деточка. А у тебя одна работа на уме». «Всему свое время». Машинально ответила Марго, разглядывая крупный цветок на мамином переднике. «Мамуль, мне срочно нужно съездить за город. Вечером вернусь». «Куда это ты собралась?» «Да мне подружку надо на дачу отвезти», — на ходу сочиняла Марго. «У нее маленький ребенок, а мужа нет». И добавила, чтобы предупредить дальнейшие расспросы. «Подружка с новой работы, ты ее не знаешь. Потом как-нибудь познакомлю». Марго терпеть не могла врать. «Ну, неправду же говорить», — рассудила она. «Слишком долго объяснять придется. Да и что объяснять, если я сама толком не знаю, зачем еду?» «Раз не знаю, зачем, нечего и тащиться почти за 300 километров. один бензин встанет в круглую сумму. Нет, нечего ерундой заниматься, придется приструнить души прекрасные порывы под названием «любопытство и беспокойство». Никуда не поеду. Скажу маме, что подружка уже договорилась с кем-то другим, с бойфрендом, например. Он отвезет ее на дачу. Может ведь у мифической подружки быть мифический бойфренд. На тренировку опоздала. Так хоть проведу свободное время с чувством и толком. Книжку почитаю, в конце концов. Деточка, может, сходишь со мной в магазин, а? Я хочу кое-что подкупить в санатории. Это недолго. Во сколько ты договорилась встретиться с подружкой? Мам, не волнуйся, все успеем. Я ей позвоню, может, обойдется без моей помощи. Только пойдем быстрее, сказала Марго, придумывая на ходу, как выкрутиться из дурацкой ситуации. Вот те и ложь во благо. Получается, ложь ради лжи. Раньше я за собой такого не замечал. Марго шла, поддерживая маму под руку, но идиллия продолжалась недолго, до первой попавшейся навстречу соседки, с которой Марина Алексеевна, как водится, зацепилась языком. Марго пошла вперед, рассудив, что если она остановится рядом с ними, то беседа ни о чем может затянуться минут на... двадцать. Она поравнялась со стройкой. Огромный кран, казавшийся таким изящным, издали тащил мощный бетонный блок куда-то наверх, к строящемуся дому. Марго обернулась, чтобы подождать мать, стояла, сверлила ее взглядом и злилась с каждой секундой все больше. И в этот момент что-то произошло. Конец света. Землетрясение, смерч. Черт его знает, что именно, она не успела понять, инстинктивно отпрыгнув назад. Осознала позднее, когда резь в глазах чуть отпустила. Бетонная глыба рухнула в двух шагах от нее, окутав облаком пыли. Эта пыль забивалась в нос и рот, не давая вдохнуть. Если бы она не обернулась, расплющила бы, как какого-нибудь жучка, кровь вперемешку с мозгами, кишками и прочими атрибутами организма. Суета, последовавшая вслед за катастрофой местечкового значения, казалась какой-то искусственной. Кто-то кричал, бегал, возмущался. Мама метнулась к ней, преодолев расстояние в несколько метров, словно умела летать. Обняла ее, обхватила руками, пытаясь защитить от всех опасностей этого мира. Марго поднялась с земли, отряхиваясь и оглядываясь, ощущая себя сумасшедшей, только что сбежавшей из дурдома. «Ты в порядке? Тебя не задело?» «Нет, только запылилась немного», — попыталась пошутить Марго, ощущая, как во рту перекатывается песчаная каша. «Знаешь, ма, пожалуй, в магазин мы сегодня не пойдем. Что-то не хочется». «Да-да, доченька, конечно. Ты только не волнуйся, милая. Все хорошо, все будет хорошо». «Или не будет», — добавила про себя Марго. «Это же диалектика». Мы диалектику учили не по Гегелю. Брецанием боев она врывалась в стих, когда под пулями мы... «Поеду я, пожалуй, в эти долбанные крестовицы, развеюсь, по крайней мере», — приняла она окончательное решение по дороге домой.